Гневно сказал, отвечая ему Антиной, сын Евпейтов: «Верно нам демон такую чуму посылает, такую порчу перов. Отойди от стола моего! На середине стой там, чтоб не было хуже тебе и Египта, и Кипра. Что за наглец неотступный? Какой побродяга бесстыдный? Всех почередно ты здесь обошел, и тебе, что попалось под руку, каждому подали все. Не из щедрости здесь им есть что подать. Подавать же чужое легко. Убирайся ж прочь». От стола отступив, отвечал Одиссей хитроумный: «Горе! Так видно, с лицом у тебя твой рассудок не сходен. В доме своем ты и соль, и щепотку мне дать пожалел бы, если уж здесь, за обедом чужим, прохлаждаяся хлеба, корку жалеешь мне бросить. А стол ваш, я вижу, обилен». Так он сказал. Антиной, рассердясь на него из-под лобья, грозно очами сверкнул и бросил крылатое слово: «Если еще грубиянить ты вздумал, бродяга, то даром это тебе не пройдет, и добром ты не выйдешь отсюда». Тут он скамейкой швырнул, и жестоко ударила в спину подле плеча Одиссея она. Как утес, не шатнувшись, он устоял на ногах, не сраженный ударом. Он только молча потряс головою и страшное в сердце помыслил. К двери потом, возвратясь, он сел на порог и котомку на пол с едой положивши, сказал женихам: «Обратите слух ваш ко мне, женихи многославной царицы, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Не было б в том ни беды, ни прискорбия тяжкого сердцу, если бы кто за именье свое, за быков, за блестящих шерстью овец заступаяся, вытерпел злые побои. Мне ж от руки Антиноя побои достались за гнусный, жадный и множество бед, приключающий людям желудок. Если же боги и мщенье Ириней живут и для бедных, смерть, Антиной, а не брак вожделенный ты встретишь, обидчик».